Глава 15. Тамара и зодиак. Уже 2 месяца перед тем, как зайти за деньгами, Тамара Николаевна предварительно звонила. В ее понимании это было частью и немалой гонорара за проведенное Иваном расследование. В империю Брыкунов на смену Дуумвирату пришел беспощадный матриархат. Георгий вследствие своего проступка был низведен в нижайшую из каст, лишенную какого-либо права голоса и собственного мнения. То же самое можно было сказать и о соседнем государстве Берензон-Шлиппе, где иерархическая позиция Семена опустилась ниже микроорганизмов, которыми он занимался. В целом же соседские семьи замечательным образом примирились. Окончательным разрешением вопроса стал подаренный Тамарой Елизавете породистый щенок Бигля, приобретенный на общие карманные деньги их проштрафившихся супругов. В обеих квартирах поселилось выстраданное счастье и спокойствие, которые бывают возможными только после сокрушительной бури, безжалостно уносящей в океан все, что было ненадежно закреплено или некрепко сбито. Теперь же у них в руках осталось только главное, самое мощное и крепкое, за что и стоило держаться всем, строя новую жизнь и новые отношения. Также в плату за детективное расследование Тамара включила и разрешение на проживание в квартире с детьми, до появления которых оставалось уже меньше месяца. «Конспираторы!» — презрительно отозвалась она о попытках Гуляры и Ивана скрыть очевидное. «Я еще летом все поняла. Везде жулье. Насчет долга за квартиру хозяйка тоже не обманула, списав то, что должны были супруги Черешнины, в графу «Кто старое помянет?». Единственным нерешенным вопросом оставался кот, которого, по уговору, Тамара также должна была забрать обратно. Но с этим она не спешила нисколько. Иван очень надеялся утрясти этот вопрос сегодня. Отношения между двумя самцами, запертыми на одной территории, так и не наладились. Кот не ставил Черешнина ни в грош, игнорируя его смехотворные попытки дрессуры, и оставался крайне независимым, свободолюбивым существом, заодно мстительным. На каждое ограничивающее его интересы действие он отвечал 5 своими, от скидываемых с высоты на пол бьющихся предметов до превращения хозяйских занавесок в рваные лоскуты. За все это, кстати, потом предъявляла Тамара, упорно не желающая видеть ничего нелогичного в такой ситуации. «Как поживаете, шантажисты?» — кинула Тамара Николаевна Черешнину вместо приветствия. «Деньги-то приготовили?» «Да», — с готовностью отозвался Иван и с кивком головы, будто корнет депешу, протянул Тамаре конверт. «Если трудно, не спешите», — Тамара окинула взглядом фигуру Гуляры, которая в это время гладила белье. «Подожду без процентов». «Спасибо большое», — изображая признательность, Черешнин едва не продавил грудную клетку прижимаемыми к ней руками. «Но мы пока есть, лучше заплатим». Спасибо Ложкину, практически в одиночку провернувшему несколько мелких детективных заказов, деньги на короткий срок у Ивана действительно появились. К тому же и Гуляре выплатили неплохую премию и выходное пособие, что также помогло рассчитаться с долгами. Ныне Иван спокойно посвящал время драгоценной супруге, работая преимущественно дома, с компьютера, почти не появляясь в агентстве. Тем более в связи с закрытием дела Клары, сейчас у него появилась возможность снова копаться в истории Декстера. Вопросов там оставалось множество. Например, где искать оставшихся трех женщин? И что имел в виду погибший Андрей Бочаров, говоря, что маньяк не Обухов? Ни Манин, ни остальная прокуратура, увы, к разгадке этого вопроса не приблизились. И вообще, полностью до сих пор так и не была ясна мотивация убийцы. Чего именно он пытался достичь? По какому принципу, или, как называл это Иван, по какой программе он действовал? Как выбирал жертв? Почему именно их? Почему убивал именно так? Может, это и установил Бочаров? А вдруг он прав? И убийца на самом деле до сих пор на свободе. Тамара Николаевна, как можно тверже, вымолвил Иван, приступая к самому больному после поимки маньяка вопросу. «Насчет кота?» «Да заберу, заберу», — ответила Тамара уже с раздражением. «Не конючь. В следующий раз. Хотя вы, поди, привыкли к нему, нет? Гуляра, с ребеночком бы играл. Подумайте». Гуляра, как это было почти всегда, когда Тамара Николаевна утюжила Ивана, попыталась сдержать смех. По-женски, привязавшаяся к животному, серьезно к претензиям Ивана она не относилась. Закусив губу, она лишь пожала плечами. «Может быть, Тамара Николаевна, вот как раз из-за ребеночка в одиночку продолжил сопротивление Иван. Хлопот и так будет куча, и без него дел хватает». «Дел», — фыркнула Тамара и ради интереса глянула в монитор черешневского компьютера. «Гороскопы, что ли, составляешь? Ха, что-то новенькое». «В смысле?» Иван на всякий случай тоже взглянул на экран. На нем был документ с данными жертв. Список начинался с первых трех найденных женщин. Потом через черту продолжался второй тройкой. И далее, тоже отделенные чертой, в нем шли остальные две тройки убитых и похищенных. «Ну вот же, непонятно, но имея в виду что-то совершенно очевидное», произнесла Тамара и ткнула пальцем в дисплей. «Вы даты имеете в виду?» — попробовал угадать Иван. «При чем тут гороскоп?» «Но они же все разных знаков зодиака», — пояснила Брыкун. «Слепому видно». «А ты что, не понял?» Гуляра, бросив недоглаженное белье, подошла к компьютеру и тоже уставилась на экран. У Ивана зашевелились волосы на макушке, а по позвоночнику прополз ледяной уж. Такое простое прочтение фактов, которые он и несколько следственных бригад прокуратуры изучали уже несколько месяцев, никак не могло прийти ему в голову. Черешнин был поражен. «Тамара Николаевна, миленькая, может, слепому что-то еще видно?» Словно к оракулу обратилась Гуляра к квартирной хозяйке. «Да не знаю», — ответила Тамара неуверенно, одновременно всматриваясь в монитор прищуренными глазами. И не напрасно. «Стоп!» — воскликнула Тамара Николаевна. «Да это же Роза! Моя!» Она указала на предпоследнюю строчку в списке, в которую была вписана Роза Моисеевна Фельдштейн, 1946 года рождения. «В смысле ваша?» — переспросил Черешнин. «Ну, бабка пропавшая», — ответила Тамара, — «от которой кот у вас?» «Это вообще что такое?» Когда Иван объяснил, Тамара Брыкун побледнела и перекрестилась. «Прости, Господи, Носит же земля мерзавцев. Розочка, бедная моя. Она среди тех, кого еще не нашли, сообщила Гуляра. Пока. Посмотрите еще внимательнее. Может, что-то еще увидите? Попросил уже и Иван. Знаешь что? Сказала Тамара после того, как с минуту напряженно всматривалась в документ с жертвами. Вот эти первые шестеро, они у тебя по трое разбиты. Да, так их находили, пояснил Черешнин. Они все одинаковых стихий, произнесла Тамара таинственно. Не понял, покачал головой Иван. Что это значит? Спросила Игуляра. Надо же таким быть, вздохнула эксперт по гороскопам. Ну, стихии. Огонь, земля, вода, воздух. По дате рождения свою стихию каждый знак зодиака имеет. Так, и что? Супруги начали потихоньку въезжать. Тамара объяснила подробнее. Ваша первая троица — рак, скорпион и рыбы. Это все водяные знаки. А во второй тройке — воздушные, водолей, близнецы и весы. Потом земля у вас идет. И три последние — огонь. Иван повернулся к Гуляре. Вот его программа. Мы нашли? Мы, скривив гримасу, повторила за Черешниным Тамара. Угу. Но ни Иван, ни Гуляра не обратили на это внимания. Слишком неожиданным и огромным было только что совершенное открытие. «Первые были утоплены», — шептал Иван по своей привычке, размышляя вслух. «Вторые отравлены газом. Третьи закопаны живьем. Вот они — вода, воздух и земля. Надо срочно звонить Манину», — сказала Гуляра, и отправилась искать телефон. Тамара, пусть и довольная произведенным переполохом, почувствовала, что дальше она, наверное, будет только мешать. «Страсти какие!» — сказала она громко. «Поди сегодня и не засну. Пойду я». «Спасибо вам!» — горячо ей вслед произнес Иван Черешнин, про кота уже даже не вспоминая. Телефон Манина, к удивлению, был отключен. Гуляра решила отложить потрясающую новость на завтра. Все равно уже был вечер, и что новые сведения могли дать следствию немедленно, было непонятно. Тем более, чуть позже раздался звонок от добравшейся до дома Тамары с сенсационным дополнением к уже состоявшемуся бенефису. «Вам на меня молиться нужно!» — проорала Тамара в трубку. «Я вспомнила. Что-то такое было точно у Дружкова». «У кого?» — не понял Иван. «Господи!» — ограниченность некоторых людей не переставала Тамару Николаевну удивлять. «Секреты Вселенной на РЕМ-ТВ. Вы как с луны упали. У Дружкова целый цикл передач был про это, про жертвы, которых приносили по стихиям. Точнее не скажу, давно смотрела». Попрощавшись с благодарностью с Тамарой, Иван и Гуляра попробовали найти то, о чем она говорила во всеядном Ютубе. Оказалось, что такая передача действительно существует. Выпусков было около 200, но посмотреть ее, к сожалению, у них не получилось. Весь контент был заблокирован по просьбе правообладателя. Иван, конечно, мог легко до него добраться при помощи Матильды, но это значило признаться Гуляре в своем очередном глупом, невынужденном вранье. В голову пришла другая мысль. Тоже решающий вопрос. «Завтра поедем прямо на телевидение, — предложил Черешнин. — С самого утра. — У меня врач, — с досадой вспомнила Гуляра. И потом были планы. Я уже договорилась. — Ничего, — успокоил муж. — Я с Васькой съезжу. Узнаем, как и что. Потом Манину вообще все на блюдечке поднесем. Иван поцеловал жену в щеку. Еще одну премию получишь. Нежно обнявшись, супруги сидели на диване. На колени к Черешнину запрыгнул кот. Чтобы согнать рыжего оккупанта, нужно было расцепить обнимающие Гуляру руки. Иван предпочел этого не делать. «Чувствует собака, когда ему ничего не будет», — сказал он и обратился напрямую к животному. «Ну что, соскучился по хозяйке? Может, найдется еще твоя роза. Радуйся». Кот заурчал, как будто действительно понимал, в чем дело. «Заодно спросим, как тебя по-настоящему зовут? Чубайсом тебя звать как-то действительно глупо».